Но что волки? Широкая борозда след в снегу, прорезанная телом Колобова, вела в сторону деревни, откуда еще доносились приглушенные расстоянием голоса, смех, знакомая злая ругань. Едва сдерживаясь, чтобы не заплакать, Левчук потоптался еще на снегу и бегом пустился по озеру. Несколько минут спустя он пришел в себя, сел, явь его продолжалась и напоминала о себе гулом далекой стрельбы, возможно, на той самой гате. Опершись руками на мшанник, он посидел, не сразу раскрыв глаза, а когда и раскрыл их, то все равно ничего не увидел, была ночь. Голова его словно с похмелья клонилась к земле, хотелось снова упасть на мох и лежать. Прислушиваясь к стрельбе, он определил, что бой шел несколько в стороне от того места, где была гать, похоже, в Круковском урочище. Значит, пришел черед первомайцев, добрались и до них каратели. Все случившееся днем горячим туманом плыло в его сознании, но, по-видимому, надобно было время, чтобы припомнить все пережитые им подробности и разобраться в них. Лишь одно было для него бесспорно — он спасся, не сгорел в таку, уберегся от пули, убежал в лес и теперь мог идти куда хочешь. Только радости от того почему-то было немного. В сознании его жила, заглушая собой все другие чувства, острая боль несчастья, большой непоправимой беды. Как знало, предчувствовало его сердце, когда прошлой ночью он не хотел отправляться на это задание, что удачи ему тут не будет. Но тогда его беспокоило другое. А того, что случилось, он не предвидел. Действительно, он же отправлялся в тихую и безопасную зону первомайской бригады, а не на прорыв, не в самое пекло блокады. Но, по-видимому, самое стерегает человека, где он меньше всего ее ждет. Левчук сел ровнее и все продолжал вслушиваться. Поблизости было тихо, как может быть тихо погожей ночью в безлюдном лесу. Правда, его настороженный слух различал множество мелких невнятных звуков и шорохов, но за месяцы партизанской войны он хорошо свыкся с лесом и знал, что человеческий слух ночью чересчур обострен, и что большая часть лесных звуков лишь кажется, а действительно подозрительное обнаруживает себя явно и сразу. Здесь робкую тишину леса нарушали приглушенные порывы ветра в вершинах, изредка падала пересохшая ветка, сонно возилась птичья мелкота на деревьях. Ничего другого поблизости не было слышно. И он все еще настойчивее, проникаясь своими заботами и прислушиваясь к далекой стрельбе, решил, что пора вставать и как-то добираться до Первомайской. Судя по всему, только ночью и можно туда добраться, днем его наверняка перехватят каратели. Пошатнувшись, он встал на ноги, сдвинул с живота на бедро парабеллум. Натруженное плечо тупо болело. Наверное, надо было поправить повязку, но он подумал, что сделает это завтра. В лесу стояла непроглядная темень. Чтобы не наткнуться на острый сук или дерево, он вытянул руку и пригнул голову. Правда, лес тут был редкий и голый, сосны стояли почти без подлеска. Он вспоминал путь, которым брел сюда несколько часов назад. Надо было снова выйти к болоту и по опушке свернуть налево. Дальше он не очень и помнил, какая там была местность, однако надеялся, что, ориентируясь по стрельбе и звездам, выдержит направление, лишь бы не наткнуться на немцев. Он долго и медленно брел в лесной темноте, будто слепой, вытянув руку и на ощупь обходя деревья, чутко ощупывая ногами траву с бесчисленным множеством пней всевозможных рогатин, зарослей жесткого непролазного папоротника. Прежде всего, ему надо было выбраться из леса. Думалось, что край его где-то тут близко, потом он пойдет быстрее. Все время он вслушивался в неутихавшие звуки стрельбы, но больше был занят дорогой.